Давай засохнем, давай оставим свои святыни поганым псам. Давай с тобою пузырь раздавим и попугай варим по душам. Твои одежды, твои котлеты оставь идущие к святым местам. Давай рукою махнем на это и спрячем головы по кустам. Но никто не знает о том, что будет с этим котом. Что будет с этим котом. Но никто не знает о том, что будет с этим котом. Что будет с этим котом. Давай колоться, давай ломаться и слушать бредни с открытым ртом. Давай ты научишь меня сношаться, а я любить научу потом. Ты сам себе выбирал прилавок, ты сам себе сочинил прикол. Теперь тебе не хватает палок и снисхождения большевиков. Да, никто не помнит о том, что было с этим котом. Что было с этим котом. Кто не помнит о том, что было с этим котом. Что было с этим котом. Давай скоплиться и экономить. Давай плевать на чужую жизнь. Уже словечко пришлось замолвить. Теперь нутро свое покажи. Какая муть этот ваш рояльчик. Какая глушь этот дикий лес. Закройте ротик, выньте пальчик. Но снова вам не в то горло влез. Никто не знает о том, что будет с этим котом. Что будет с этим котом. Да, никто не знает о том, что будет с этим котом. Что будет с этим котом. Когда по жизни берешь свое, сидишь в болоте, в своем протухшем, душа не плачет и не поет. Когда ругаться, когда стремиться, когда находит коса костыль. Пока я с вами за правду бился, когда своего накормить забыл. Вот, никто не знает о том, что стало с этим котом. Что стало с этим котом. Никто не знает о том, что стало с этим котом. Что стало с этим котом.